Вполне возможно, что и Дронго ведет свое самостоятельное расследование. Но я действительно не знаю, где он в данный момент, хотя сильно подозреваю, где он будет потом и кого именно будет искать. Алексей посмотрел на него. Он ничего не спросил, просто посмотрел. «Погибший действительно был вашим другом?» — уточнил Владимир Владимирович. «Да», — кивнул Алексеев. «Сколько человек входило в группу Савельева?» «Четверо. Вы можете назвать мне их имена?» «Зачем?» — удивился полковник. «Считайте это платой за информацию. Если ко мне вдруг позвонит Дронго, я постараюсь обменять вашу информацию на его. И, кстати, укажу вам точное место, где будет искать сам Дронго. Кроме того, вы ничем не рискуете. По вашим данным, Савельев и Семенов уже давно мертвецы». Алексеев подвинул к себе чистый лист бумаги, нахмурился. «Здесь не торгуется», — начал он, но, заметив укоризненный взгляд Владимира Владимировича, резко сменил тон. «Савельев, Лозинский, Семенов, Потапчук», — назвал имена, — «последние двое были ликвидаторами». «Я так и полагал, поэтому все сведения были под грифом документов особой важности». Владимир Владимирович задумался, ушел в себя. Алексеев терпеливо ждал. «Проверьте, — наконец сказал Владимир Владимирович, — не было ли у Савельева друзей в группе советских войск в Германии? Близких друзей, очень близких. Или родственников. Это может помочь вам в поиске». «Спасибо», — кивнул Алексеев. «И свяжитесь со службой внешней разведки», — предложил Владимир Владимирович. «Мне кажется, они тоже заняты подобным поиском, просто не афишируют». «Обязательно», — кивнул Алексеев. «Мы уже проверили. По нашим данным, Лозинский живет на Украине. Мы попросили сотрудника нашего посольства связаться с ним. Он где-то под Киевом». «И все-таки это дело скорее разведки. Там все-таки чисто агентурный материал», — сказал, вставая, Владимир Владимирович. Полковник тоже поднялся, чтобы проводить гостя, и в этот момент зазвонил телефон. Он извинился, подошел к столу, поднял трубку. «Я понимаю», — сказал глухо. «Спасибо за сообщение». «Да, конечно. Мы будем ждать». Он положил трубку. «Ваш Дронго еще и убийца? Его и еще одного человека видели в деревне, где проживал Лозинский. Последний уже убит. Это меняет дело, не правда ли?» «Правда», — согласился Владимир Владимирович. «Но Дронго все равно не убийца. А вас я хотел все время спросить. На стене в этом кабинете раньше висел портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. Вы не знаете, где этот портрет сейчас?» «Не знаю», — насторожился Алексей. Он почувствовал следующую фразу гостя каким-то шестым чувством. «Не нужно так легко отказываться от наших традиций, молодой человек», — сказал Владимир Владимирович. «Дело совсем не в портрете, и тем более не в памятнике, который демонтировали перед нашим зданием. Памятник всегда можно убрать, а как демонтировать наши души? И можно ли вообще это сделать? Вы об этом когда-нибудь думали?» Он вышел. Оставшийся в кабинете Алексеев растерянно посмотрел вслед гостю.